9. Визит старых друзей. Как я уже сказал, у Виктора не было мизинца на правой руке. Отсутствовали две фаланги. Пальца Виктор Сергеевич лишился в новогодние праздники 2031 года, когда к Петровым приехали гости – Моисей Ильич и Яков Михайлович, главный инженер и бухгалтер обувной фабрики, на которой все они когда-то работали. Моисей и Яков жили в городе. В последний раз Виктор виделся с ними в 25-м, когда собирался окончательно переехать в деревню. Тогда друзья, так казалось Виктору на тот момент, обменялись адресами. Яков и Моисей приехали на стареньком внедорожнике. Рискнули. На электромобиле, так в Маргаритовке называли машины, заводящиеся с помощью аккумулятора. Поскольку аккумулятора в поселке давно не было, Максим переделывал машины под кривой стартер. Пусть вручную, зато надежно. «Кроме того, ты всегда в форме», — хвастался полковник. «Попробуйте, какие у меня мускулы на правой руке. Как легированная сталь». В городе, стало быть, аккумуляторы еще можно было найти. Или они появились снова. Виктор Сергеевич хотел поговорить на эту тему с гостями, но забыл, а потом стало не до этого. Сам Виктор Сергеевич автомобилями не пользовался. Он считал, что для здоровья полезнее ходьба. «И куда я поеду? В город? Что я там не видел?» Моисей Ильич и Яков Михайлович внимательно осмотрели дом Петровых, прошлись по саду, заглянули в летний туалет, но им не воспользовались. «А мы искали тебя, искали, думали, не найдем. Хотели уезжать из этой Маргаритовки. Спросить же не у кого. Мы никого не нашли. А записку твою мы потеряли. Ехали наугад. Хорошо, Моисей вспомнил, что из твоего дома должно быть море видно. Раз улица то ли приморская, то ли морская, то ли береговая, так и нашли». «Патрулей на дорогах много?» Зачем-то поинтересовался Виктор Сергеевич. «Мы не встретили. Но теперь ведь и не поймешь, где дорога. Мы ориентировались на указатели «мин нет» или «осторожно, мины», и к разбитым машинам старались не подъезжать». «Дела. Порядка мало», — Виктор Сергеевич вздохнул. «Вы, смотрю, бесстрашные парни. Дружите? А мы с Яковым как-то не теряли друг друга из виду. То он к нам, то мы с супругой к нему. У Моисея жена хорошо готовит. Настоящая фокусница. Без фарша может котлеты приготовить. Ловкость рук невероятная». «У Лиды тоже очень ловкие руки», — сказал Петров. «Давайте за встречу. За женщин, за Новый год и за встречу». Виктор Сергеевич обрадовался гостям. «Надо же! 100 километров, рискуя, в общем-то, жизнью. Сам бы он не поехал». Виктор включил генератор. Петров заводил дизель очень редко, в каких-то особо торжественных случаях, но чаще, чтобы включить насос и наполнить водонапорный бак. Генератор затарахтел, в окнах зажегся свет. Виктор растопил камин на кухне, достал самогон, настоянный на ореховой кожуре. Жена пожарила курицу. Все как в прежние времена. Почти. Точнее, так могло быть и в прежние времена. Вечер на берегу залива. Сам хозяин надел лучшие туфли. Старенькие, остроносые, но из натуральной кожи с матовым блеском, светло-коричневые на черной подошве. «Это вам не кроссовки». Кроссовки Виктор Сергеевич презирал, считая их связанными со спортом, а значит, с конкуренцией. В доме Петровых была только одна пара кроссовок. Ее Лидия получила за победу в велокроссе «Молодость Дона». «Это память о несбывшихся надеждах. Выбросишь — убью», — говорила жена Виктору Сергеевичу. Гости расположились на кухне. Пусть немного тесновато для четверых, но зато тепло. «А ты тут, Витя, неплохо устроился. Море, куры, «Самогон?» Яков отрезал маленький кусочек курицы и положил в рот. У него не было передних зубов. «Пальмы не выращиваешь?» «Какие пальмы, Яша? Живем, как все. Живем частной жизнью, как всегда мечтали. Без телевизора и газет, без информационного шума. Стараемся. Лида, расскажи, как мы живем». «А что рассказывать? У нас все свое, но и хозяйством приходится каждый день заниматься. Овощи, куры, рыбу иногда ловим. Хлеба, правда, не достать, но мы давно перешли на рис. Вяжу. Старое распускаю, новое вяжу, будто и гардероб подновила». «Лида сама и сети вяжет», — добавил Виктор Сергеевич. «Поначалу не получалось. Пальцы на утро не гнулись, а сейчас ничего, гнутся». Лидка скромно улыбнулась. «Устаете?» — спросил Яков Михайлович. «Конечно. Но пока здоровье позволяет. Лидка — бывшая спортсменка. Да и я, в общем-то, еще крепкий старик. Подтягиваюсь иногда». Виктор Сергеевич провел рукой по подбородку. «Сколько ни пил ореховки, никогда так хорошо не шла», — сказал Яков, пробуя самогон. «Это Лида делала?» «Я сам. Мужчина должен делать настойки, а женщина — сети вязать. Так повелось». «А ты, Яша, наверное, на скорлупе настаивал, а я на кожуре. Большая разница и гораздо полезнее. Иммунитет укрепляет. По 2-3 раза в день по столовой ложке». «Иммунитет укрепляет? Надо будет попробовать. У меня слабый иммунитет. Гриппом постоянно болею. Орехов сейчас в городе много, а экология лучше, чем раньше. Есть плюсы и в наше время». Яков достал изо рта застрявший между оставшимися зубами кусок курицы. «Ну, а как там в целом? В городе?» «Трудно бизнес вести. Народу мало. Как везде, сам знаешь. Инвалиды да калеки в основном. Некому работать». Моисей Ильич вытер ладонью губы. Он волновался. «А мы о бизнесе с тобой и хотели поговорить. Хотим с Яшей опять обувь шить. Возрождать страну. Но нужен начальный капитал. У нас он есть, но немного не хватает». «Понимаю. А у тебя, Витя, золотые слитки остались? Мы же помним, как ты их покупал перед смутой», — спросил Моисей Ильич. Услышав о слитках, Лидка оживилась. «Да какие слитки? Все пропало. Все сгорело, когда из города уезжали». Моисей Ильич усмехнулся. «Золото сгорело? Золото не горит. А вот наши доллары сгорели и теперь никому не нужны. А мы их зачем-то покупали, на что-то надеялись». «А я вам говорил, доллары сгорят». Виктор Сергеевич почувствовал, что разговор сворачивает в какое-то ненужное ему русло. Слитки у него были. Но где они, Виктор Сергеевич и сам не знал. Лидка сказала, что спрячет, а где не скажет. «А то ты спьяну кому-нибудь расскажешь. А если тебя будут пытать, расколешься, а я не раскалюсь. Хоть руку мне отрежь. Я же йогой занималась, и у меня карие глаза. Я умею терпеть боль». «Давай, Вить, присоединяйся к нам. Вступай в долю с литками», — предложил Яков Михайлович. «Я поначалу тоже не хотел участвовать, но Моисей кого хочешь уговорит, мол, все получится». «Мы не будем участвовать». Лидка поджала губы. «Отчего же?» — спросил Моисей Ильич. «В могилу вы их, что ли, утащите?» «Тьфу на тебя! Хотим с Витей для себя пожить. Точнее, хотели бы, если бы слитки остались». «Витя, а ты мог бы стать заместителем директора. Прибыль разделим справедливо. Тебе 1/5, но можно обсудить», — предложил Яша. Он еще надеялся, что вопрос можно решить по-хорошему. «Ребята, я из поселка никуда не поеду. Буду здесь доживать, сны досматривать». «Витя плохо спит», — встряла Лидка. «Брось, Витя, мы же еще и жить-то не начинали. У тебя ж десяток слитков было. Как раз нам хватит». «А кто директором будет?» — поинтересовалась Лидка. «Так просто спрашиваю из любопытства». «Я буду». «Так мы решили», — сказал Моисей. «А Яша на сырье сядет, будет кожу искать». «Так ты же бухгалтером всю жизнь работал. Потянешь директора?» «Почитаю книги, подтянусь». Разговор злил Моисея. «Сможешь подтянуться? Хоть два раза подтянешься?» «Доллары он купил, бухгалтер! Где мозги были?» Лида не останавливалась. «Лида, ну зачем ты так? Зачем переходить на личности?» У Моисея был живот и вялые руки. Конечно, он не подтянулся бы ни одного раза. «Жизнь заставит. Подтянусь». «Подтягивайтесь без меня, ребята. А я устал. Давайте лучше еще выпьем», — предложил Виктор Сергеевич. Как дальше развивались события, Виктор не мог вспомнить. Помнил, что его ударили сковородкой по голове. Он потерял сознание, потом пришел в себя, его опять ударили, он опять потерял сознание. Когда Виктор вновь очнулся, то обнаружил, что лежит связанный на полу. По лицу текла кровь. Пол в кухне показался Виктору очень грязным. Гости натоптали, не чистили снег, входя в дом. Лидка сидела, привязанная к стулу. Она была без сознания. «Что вы сделали с Лидой?» «Пока ничего не сделали. Пока придушили немного. От тебя все зависит. Где золото, Витя?» Моисей Ильич вылил на Лиду стакан воды. Она пришла в себя и сразу закричала. «У нас нет золота! Нет золота!» «Ребята!» — взмолился Виктор Сергеевич. «Я не знаю, где золото, не помню!» «Ты определись, ты не знаешь или не помнишь?» Моисей ударил Виктора в ухо. «Он не вспомнит, у него провалы в памяти!» Лида и Виктор встретились взглядами. Бывший директор обувной фабрики понял, что жена не скажет о золоте ни при каких обстоятельствах. У него на глазах выступили слезы. «Ну что, долго мы будем играть в героя? Хочешь быть лучше нас? Это гордыня, мой друг». Яков Михайлович сильно ударил Виктора под дых. «Ты думаешь, мне все это нравится? Витя, пойми, у нас обратного хода нет. Где золото? Мы не можем вернуться в город без золота. Нас просто убьют. Нас же заставили на обувь сесть. Есть такие люди страшные. Яша, помолчи. Ты, Витя, сколько раз подтягиваешься?» Моисей Ильич наступил на живот Виктора. 5 раз. Моисей посмотрел на свою правую руку, пересчитал пальцы и сказал. 5 раз. Это если 5 пальцев. А если мы 1 палец отрежем, сколько раз подтянешься? Не знаю, не надо ничего отрезать, друзья. Будем экспериментировать. Где вы курам головы рубите? Не знаю, Лида рубит. Лида, не говори. Моисей ударил Лидку в глаз. Не надо ее бить, пожалел Лидку Яша. Мы с ней вместе в поход ходили, в Донбай или куда-то еще. «В Мезмай», — подсказал Моисей. «Пусть не говорит, я и так знаю. Во дворе они рубят. Там бревно стоит, все в крови и перьях. И топор рядом». Яша волновался. Связанного Виктора оттащили во двор, посадили на землю спиной к бревну, больно вывернули правую руку, положили ее на бревно ладошкой вверх и отрубили мизинец. Сразу перебить кость не получилось, Виктор кричал. Моисей поднял отрубленный палец. «Узнаешь, Витя?» «Это было твое, А теперь оно, точнее, он нахрен никому не нужен. Моисей бросил палец в снег. Виктор, как потом ни старался, так и не смог найти и похоронить палец. «Пусть теперь подтягивается без пальца. Яша, развяжи его!» Моисей вытащил из внутреннего кармана пиджака револьвер и направил его на Петрова. «Я не могу, ребята! Подтягивайся, сука! Уведите жену, не могу при ней!» «Это пожалуйста, дорогой!» «Яков, брось Литку в подвал!» Моисей толкнул Виктора к турнику. Кровь капала на снег, смешиваясь с кровью обезглавленной к приезду гостей курицы. Петух Петя, не понимая, что происходит, в панике бегал по двору. «Подтягивайся, Витя! Это будет эксперимент!» — приказал Моисей. Эксперимент остался незавершенным. Яков и Моисей даже не увидели, кто их убил. Пуля прошила голову Якова насквозь. Моисей с удивлением сначала потрогал себя за грудь, там, где сердце, затем за голову, точнее, поднес руки к пустому месту, где только что была голова. «Лида звонит, говорит, нас убивают. И я по голосу слышу, не врет. А я отдыхаю, с Ликой в карты играем. Но прервал отдых и к вам. Дробовик захватил, думаю, пригодится, раз соседи в беде». Полковник рассказывал о происходящем, как о чем-то само собой разумеющемся, чем-то будничном. «Кто это был?» «Мои бывшие коллеги, Моисей Ильич и Яков Михайлович». «Понятно. А что им надо было?» Полковник пнул ногой Моисея. «Золото! Хотели отнять у нас золото в слитках! Какие-то запасы на черный день!» Виктор Сергеевич не мог остановиться, хотя и понимал, что говорит лишнее. «А у нас и нет никакого золота, и никогда не было. У Виктора болевой шок. Говорит о несбывшихся мечтах, разрушенных планах. Мы действительно хотели купить золото, но не успели». Лида с фингалом под глазом корректировала показания мужа. «Спасибо вам, Иван Иванович, выручили. Вот видите, спецсвязь пригодилась. А так, что бы вы делали? Звоните мне чаще, если что, не стесняйтесь. Трупы уберите. Сможете сами? Без пальца? Или помочь?» «Потихоньку сами справимся». Виктор Сергеевич облизывал окровавленный палец. «Я машину заберу. Максиму на запчасти отдам, не возражаете? Бензина себе отлейте, у меня сейчас много». Коллег Виктор Сергеевич похоронил на старом кладбище. По снегу голые тела тащить было нетрудно даже с четырьмя пальцами. Ночью на кладбище никого не было, но от соседства со смертью было страшно. К тому же Виктору Сергеевичу показалось, что Яков Михайлович еще жив, поэтому он не включал фонарик, чтобы не встретиться с ним взглядом. Пошедшей ночью снег засыпал кровь, свежие могилы и следы от костра, в котором Виктор и Лида сожгли одежду и кроссовки Моисея Ильича и Якова Михайловича.